Вскоре люди уже отказывались получать зарплату наличными. Платите мне акциями, переводите деньги в пенсионный фонд, свяжитесь с моим брокером. А потом каждую ночь человек просматривал котировки акций в газете под фон телевизора, настроенного на канал финансовых новостей. Люди стали покупать компьютерные программы, чтобы разрабатывать собственную финансовую стратегию. На рынке были взлеты и падения, но в основном наблюдался подъем, и все говорили себе: «Мои акции поднялись на 120%, мое состояние утроилось». Тяжелую рутину повседневной жизни проясняли мечты о собственной вилле, которую можно будет купить после выхода на пенсию, или спортивном автомобиле, который можно купить сейчас, если продать все акции. Но нет, продавать нельзя ни в коем случае, они все растут, растут, надо подождать, и тогда я стану еще богаче. Эльдорадо, я уже в пути. Только все это было гигантским обманом, уловкой, состряпанной финансовыми воротилами, не имевшими никакого желания принимать вас в свой клуб избранных. Им просто были нужны ваши деньги для того, чтобы подняться на следующий уровень, полностью изолирующий их от необходимости зарабатывать на жизнь. Эти люди понимали, что большой бум 90-х не сможет продлиться долго. Поэтому им были нужны ваши деньги, чтобы раздуть цену своих компаний, задрать их рыночную стоимость до фантастических пределов. И тогда, когда придет пора расплачиваться, они окажутся обеспечены на всю оставшуюся жизнь, как бы плохо ни обстояли дела в нашей экономике. И вот что произошло. В то время как простофили, развесив уши, слушали умников с канала CNBC, призывавших покупать еще больше акций, ультрабогатые потихоньку уходили с рынка, распродавая в первую очередь акции своих собственных компаний, убеждая общественность и своих преданных сотрудников инвестировать в компании еще больше средств, потому что прогнозы предсказывают дальнейший рост. Руководители этих самых компаний тем временем втайне, как можно быстрее, сбрасывали акции. В сентябре 2002 года журнал Fortune опубликовал сенсационный перечень этих мошенников, которые вели себя как бандиты. В период с 1999 по 2002 год акции компаний, принадлежащих этим людям, обесценились на 75% и больше. Зная о грядущем падении, руководители быстро продавали свои акции, в то время как рядовые сотрудники и простые держатели акций покупали все больше и больше. «Смотри, дорогая, сейчас мы можем приобрести General Motors совсем по дешевке», или же держались за свое быстро тающее состояние в надежде, что спад лишь временный, акции должны будут снова подняться. Прежде так было всегда. Нельзя раньше времени уходить с рынка. Возглавляет этот список злоумышленников руководство компании Quest Communications. На пике акции Quest стоили почти по $40. Три года спустя за те же самые акции давали лишь по $1. За этот период директор Quest Фил Аншутц, бывший исполнительный директор Джо Начо и другие руководители компании заработали $2,260,000,000, просто продав свои акции до того, как их стоимость пошла вниз. Мои хозяева из AOL Time Warner прикарманили $1,790,000,000. Билл Джой, Эд Зандер и их приятели из Sun Microsystems увеличили свое личное состояние на $1,300,000,000. Чарльз Шваб из, естественно, компании Чарльз Шваб положил только в свой карман 350 50 миллионов долларов. Список, охватывающий все